Дик Сент не подозревал ни о чем. Но тревога за судьбу корабля не покидала его. По всем его расчетам, судно давно уже должно было достичь американского берега. Но сколько он не вглядывался вдаль, кругом был безбрежный океан. Тревога его усилилась при взгляде на барометр. Барометр предсказывал бурю. Геркулес! Вот! Ко мне, друзья! Есть, надо, капитан Дик! Надо убрать бомб Рамсель! Ну, есть, убрать бомб Рамсель! Держитесь покрепче! Ну, понимаете, выше, выше! Ветерок свежий, верных 10 баллов! Так, так, так! Теперь беритесь за топсель и наружный кливер! Есть, топсель и наружный кливер! Ну, скорее, черт, скорее! Да не теряйте времени! Ну, крепче привязывай! Так! Так! Молодцы, ребята! Ну-ка, задраить люки, задраить люки! Есть, задраить люки! Быстро, держи, держать нос корабля в разрез волне! Есть, держать нос корабля в разрез волне! Капитан Дик. Где там, земля? Вон там. Я не вижу. Вон, а я только что видел. Вот одно мгновение, потом опять все скрылось. Вон, вон, капитан Дик. Вижу. О. Вижу. О, земля. Земля. Земля. Миссис Уэлдон. Миссис Уэлдон. Наконец-то мы спасены. Миссис Уэлдон. Земля! Земля! Друзья мои, счастье! Друзья мои, поздравляю вас! Наконец-то кончились все наши волнения! Дик, милый мой! Держитесь крепче за меня, миссис Уэлдон! Дайте мне вашу руку! Как бы вас не унесло! Этот проклятый ветер, он мчит нас с такой быстротой, что на берег уже рукой подать! Так! Дайте ко мне подзорную трубу, Геркулес! Есть, капитан Дик. Вот она. Что вы там увидели? Дик, а чего вы так побледнели? Ужайтесь, миссис Уэлдон. Берег и море совершенно пустынны. Но ветер мчит вас с такой быстротой прямо на прибрежные рифы. Что же нам делать? Что же нам делать, Дик? Придется выброситься на берег. Друзья мои, чтобы спасти всех вас, я должен погубить корабль. Иного выхода нет. Достать спасательные груди! Путешественники благополучно добрались до берега. Здесь не было никаких признаков жилья. Густой лес покрывал прибрежные холмы. Том и Геркулес тотчас же обследовали берег и нашли довольно большую пещеру, в которой можно было произвести костер, обсушиться, приготовить пищу. Этим они и занялись. Дик стоял на берегу и долго молча смотрел на застрявший в рифах остров Пилигрима.